И еще одна песня. Это песенка-дразнилка. Как надо дразнить обжору. Робин, Бобин, Барабек. Робин, Бобин, Барабек, слушу жоры человек, и корову, и быка, и кривого мясника, и телегу, и дугу, и метлу, и кочергу. Скушал башню, скушал дом, и кузницу с кузнецом, а потом и